Глава 4. В начале июня часто шли необычные для лета дожди. Тихие, по-осеннему смирные, без гроз, без ветра. По утрам с запада из-за дальних бугров выползала пепельно-сизая туча. Она росла, ширилась, занимая полнеба. Зловеще белели ее темные подкрылки. А потом снижалась так, что прозрачные, как кисия, нижние хлопья ее цеплялись за крышу, стоявшей в степи на кургане ветряной мельницы. Где-то высоко и добродушно, еле слышной октавой разговаривал гром, и спускался благодатный дождь. Теплые, словно брызги парного молока, капли отвесно падали на затаившуюся в туманной тишине землю, белыми пузырями вспухали на непросохших пенистых лужах. И так тих и мирен был этот летний негустой дождь, что даже цветы не склоняли головок, даже куры по дворам не искали от него укрытия. С деловитой озабоченностью они рылись возле сараев и влажных почерневших плетней в поисках корма, а мокрые и слегка утратившие свою величественную осанку петухи, невзирая на дождь, кричали в растяжку и по очереди, и бодрые голоса их сливались с чириканьем беззастенчиво купавшихся в лужах воробьев и писком ласточек, как бы припадавших в стремительном полете к пахнущей дождем и пылью ласково манящей земле. Все петухи в гремячем лагу были на редкость, прям-таки на удивление, разноголосы. Начиная с полуночи, перекличку открывал раньше всех просыпавшийся петух Любешкиных. Он голосил веселым, заливистым тенором, как молодой и старательный по службе командир роты. Ему солидным полковничьим баритоном отзывался петух со двора Агафона Дубцова. Затем минут пять над хутором висел сплошной, непрекращающийся крик, а уж после всех, громко бормоча с просонок и мощно хлопая на насесте крыльями, генеральским сиплым басом с командной хрипотцой над садцем в голосе оглушительно ревел самый старый в хуторе рыжий дебелый петух Майданниковых. Кроме влюбленных и тяжело больных, что в понятии Нагульного было почти одно и то же, позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На спинке стула у него в комнате висело холстинное полотенце, в углу стоял кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука. С расстегнутым воротом рубахи, всклокоченный, мокрый от пота, сидел он за столом возле настежь распахнутого окна, вытирал полотенцем пот со лба, под мышками, на груди и на спине, а время от времени, свешиваясь через подоконник, лил на голову воду из кувшина и сдержанно рычал от удовольствия. Тускло горела пятилинейная лампа, в абажур, сделанный из газетной бумаги, бились ночные бабочки, за стеной смиренно похрапывала старуха-хозяйка, а Макар слово за словом одолевал ужасно трудный и чертовски нужный ему язык. Как-то около полуночи он, отдыхая, сел на подоконник покурить. И тут впервые он по-настоящему услышал петушиный хорал. Внимательно прислушиваясь, пораженный Макар в восторге воскликнул. «Да это же прямо как на параде, как на смотру дивизии! Чудеса, да и только!» С той поры он стал каждую ночь ожидать петушиной побудки и с наслаждением вслушивался в командные голоса ночных певцов, презирая в душе соловьиные лирические выщелки и трели. Особенно нравился ему генеральский бас майданниковского петуха, служивший в общем петушином хоре как бы заключительным аккордом. Но однажды порядок переклички, к которому он уже привык и который внутренне одобрял, был нарушен самым неожиданным и хулиганским образом. После могучего петушиного баса вдруг где-то совсем рядом, за сараем, во дворе ожившего по соседству Аркашки Минка, мальчишеским залихватским альтом проголосил какой-то паршивый, как видно, из молоденьких петушок, и после долго по-куриному вскудахтовал и давился какой-то гнусной отрыжкой. В наступившей затем тишине Макар отчетливо слышал, как возился в курятнике, умащиваясь и хлопая крыльями, дрянной петушишка, очевидно, боясь свалиться от собственного крика с насеста. Эта выходка была явным нарушением дисциплины и полным пренебрежением к субординации. Это было в представлении Макара до некоторой степени похожим на то, как если бы после доподлинного генерала, поправляя его, вдруг заговорил какой-нибудь захудалый отделенный командир, к тому же еще заика. Возмущенный до глубины души, Макар не мог стерпеть такого безобразия и крикнул в темноту: «Отставить!» И с яростью захлопнул окошко, вполголоса ругаясь. На вторую ночь эта история повторилась, на третью то же самое. Еще два раза кричал Макар в темноту: «Отставить!», будя и пугая своим криком хозяйку. Стройная гармония ночной петушиной переклички, где голоса и время выступлений были как бы расписаны по рангам, непоправимо нарушалась. Тотчас же после полуночи Макар стал ложиться спать. Он же не мог дольше заниматься, запоминать мудреные слова. Мысли его вертелись возле нахального петуха, и он со злостью думал, что петух этот в жизни, без сомнения, такой же пустой и вздорный, как и сам его хозяин. Про себя Макар мысленно честил ни в чем не повинную птицу и прохвостом, и паразитом, и выскочкой. Соседский петух, осмеливавшийся подавать голос после майданниковского петуха, окончательно выбил Макара из колеи. Успеваемость в изучении английского языка покатилась у него стремительно вниз, настроение изо дня в день портилось, пора было кончать с подобным беспорядком. Утром на четвертый день Макар зашел во двор к Аркашке Минку, сухо поздоровался, попросил: «А ну, покажи своего петуха». «Зачем он тебе понадобился?» «Интересуюсь его наружностью». «Да на черт он тебе понадобился, его наружность! Давай, показывай, некогда мне с тобой тут свататься», — раздраженно сказал Макар. Пока он сворачивал папироску, Аркашка не без труда выгнал хворостинкой из-под амбара пеструю толпу нарядных кур. «Ну, так и есть». Предположения Макара полностью подтвердились. Среди дюжины крикливо оперенных, легкомысленных и кокетливых кур вьюном вертелся небольшой, защипанный, серо-мышастой масти неказистый петушок. Макар оглядел его взглядом, полным нескрываемого презрения, обращаясь к Аркашке, посоветовал: «Зарежь ты этого недоноска». «А что ж я буду его резать?» «На лапшу», — коротко ответил Макар. «С какой же стати? Он у меня один в хозяйстве и до курей охотлив». Макар иронически улыбнулся, скривил губы. «Только и делов, что до курей охотлив. Подумаешь, важность какая! Дурачье дело, нехитрое!» «Так от него больше ничего и не требуется. Огород на нем пахать я не собираюсь. Он и однолемешного плуга не потянет. Но ты без шуточек. Шутить я и сам умею, когда надо». «А чем он помешал тебе, мой петух?» — уже нетерпеливее спросил Минок. «Дорог тебе перешел, что ли? Дура он у тебя, никакого порядку не знает». «Какого же это порядку? На огород к твоей хозяйке летает, что ли?» «На огород он не летает, а так вообще...» Макару было неудобно объяснить, о каком порядке он ведет речь. С минуты он стоял молча, широко расставив ноги, бросая на петуха уничтожающие взгляды, а потом его осенило. «Знаешь что, сосед?» — оживившись, сказал он Аркашке. «Давай меняться с петухами». «А откуда в твоем безлошадном хозяйстве может оказаться петух?» — спросил заинтересованный Минок. «Найдется. И не такой защипанец, как этот». «Что ж, неси, сменяемся. Ежели петушок будет подходящий, я за своего не стою». Через полчаса, как бы мимоходом, Макар заглянул во двор Акима Бесхлебного, у которого в хозяйстве было изрядное число кур. Разговаривая о том о сём, Макар пытливо присматривался к бродившим по двору курам, вслушивался в петушиные голоса. Все пять бесхлебновских петухов были как на подбор рослые, внушительной расцветки, а главное, все они были в меру горластые и по виду очень степенные. Перед тем, как распрощаться, Макар предложил: «Вот что, хозяин, продай-ка мне одного петушка, а?» «Изволь, товарищ Нагульнов. Но ведь курица в овощах слаже. Выбирай любую, у бабы их до черта. Нет, мне только петуха надо. Дай мне на время мешок, чтобы упрятать его». Спустя немного Макар уже стоял во дворе Аркашки Минка, развязывая мешок. Аркашка, страстью которого, как известно, была любая мена, в предвкушении предстоящего обмена довольно потирал руки и приговаривал: «Поглядим, что у тебя за козырь, а то, может, и шо и до дачи попросим. Развязывай скорее, чё ты возишься. Сию минуту я поймаю своего кочета, и мы их стравим на драку. Чей кочет побьет, тому и Магарыч требовать, ей-богу. Так, иначе я и меняться не буду. Твой, каков он из себя с виду? Ядреный ростом?» «Гвардеец», — коротко буркнул Макар, развязывая зубами затянувшийся на мешке узел. Аркашка на бегу, поддерживая сползающие штаны, рысью бросился к курятнику. Через минуту оттуда уже неслись дикие петушиные вопли, но когда он вернулся, прижимая к груди перепуганного до смерти часто дышавшего петушка, Макар стоял, склонившись над развязанным мешком, и озадаченно почесывал затылок. Гвардеец лежал в мешке, тяжело распластав крылья, и в предсмертном томлении закатывал круглые оранжевые глаза. «Что же это с ним такое?» — спросил изумленный Аркашка. «Осечка. Хворый оказался. Говорю тебя, что осечка с ним получилась. Какая же у петуха может быть осечка? Чудно, ты говоришь?» «Да не у петуха, глупый ты человек, а у меня осечка вышла. Нес его, а он вздумал в мешке кукарекать, срамить меня при народе. Дело было возле правления, но я самую малость ему голову на сторону повернул. Понимаешь, самую малость, а видишь, что оно получилось. Неси живей топор, а то и сдохнет без всякого толку». Обезглавленного петуха Макар перебросил через плетень, крикнул возившийся возле крыльца хозяйки: «Эй, мамаша, щипи его, пока он тепленький, и завтра лапшей сваришь». Ни слова не говоря Аркашке, он снова направился к Бесхлебнову. Тот вначале заупрямился, говоря: «Эдак ты у меня всех курочек повдоришь». Но потом все ж продал второго петуха. Обмен с Аркашкой состоялся. А через несколько минут Аркашкин петух без головы уже летел через плетень, и вслед ему да нельзя довольный Макар кричал хозяйке: «Бери эту заразу, мамаша, щипи его, недисциплинированного черта, и в котел!» Он вышел на улицу с видом человека, сделавшего большое и нужное дело. С горестным сожалением, покачивая головой, провожала его глазами Аркашкина жена, без меры удивленные кровопролитной расправой над петухами, которые учинил на их дворе Макар. На ее молчаливый вопрос Аркашка приложил указательный палец к колбу, повертел им из стороны в сторону, сказал шепотом, тронулся. Хороший человек, а тронулся. Бесповоротно сошел с ума, не иначе. Сколько ему, бедняги, не сидеть по ночам. Доконали его английские языки, будь они трижды прокляты. С той поры, мужественно переносивший одиночество, Макар стал беспрепятственно слушать по ночам петушиное пение. Целыми днями он работал в поле, на прополке хлебов, наряду с женщинами и ребятишками. А вечером, поужинав пустыми щами и молоком, садился за самоучитель английского языка и терпеливо дожидался полуночи.